Добрый день, доброго времени суток, как сейчас принято говорить. Меня зовут Ульченков Арсений. Я буду рассказывать вам о применении количественных методов в бизнесе. Разумеется, тема эта практически неисчерпаемая, поскольку все, что мы, любой бизнес, которым мы занимаемся, так или иначе связан с численными методами, с какими-то количествами. Я постараюсь рассказать вам о, прежде всего, о трех темах. Это о статистике, о немножко линейном программировании и о моделировании методом Монте-Карло. Больше, наибольшее свое внимание я постараюсь уделить именно статистике, так как считаю, что именно статистика катастрофически недооценена в бизнесе, и применение статистики может наиболее быстро привести к наибольшим прибылям для бизнеса. Эпиграфом ко всему курсу я выбрал фразу Милтона Фридмана, известного ныне уже покойного экономиста. Фраза такая: «Не пытайтесь перейти реку вброд только потому, что ее средняя глубина 4 фута». А здесь, в частности, имеется в виду, что простая статистика, просто средние значения — это еще недостаточно. Да? И я думаю, что скоро вам станет это понятно. Чуть-чуть расскажу о зарождении понятия риска. Первая попытка прогноза, известная человечеству, относится там, буквально к второму тысячелетию нашей эры. Описана она в индийском трактате Махабхарата. Там некто говорит такую фразу, там она звучит по-английски: «I have thus possessed the science and in numbers thus am skilled». «Я познал науку жребия и поэтому разбираюсь в числах». Этот некто приходит к царю и говорит, что он способен оценить количество листьев на дереве по количеству листьев на одной маленькой веточке. Он считает количество листьев на этом дереве, на маленькой веточке. Потом царь посылает всех своих слуг посчитать действительное количество листьев. И, о чудо, там оказывается, что количество листьев отличается от того, что от предсказанного, буквально на 2 или на 3. Это действительно там первая описанная в литературе попытка более-менее научного прогноза. Люди использовали приборы для рандомизации, люди понимали значение рандомизации очень давно. Если бы не было рандомизации, то, ну, все знают историю буриданного осла, который стоит на равном расстоянии от двух одинаковых стогов сена. Этот осел должен умереть от голода, потому что стоги сена одинаковые, и ему безразлично, к какому из них идти. Но если этого осла чуть-чуть от того же самого голода качнет, то он окажется ближе к одному из стогов сена, и таким образом он будет спасен. Да? Ну, вряд ли перед ослом стоят такие глубокие задачи, но такие задачи могут вполне стоять перед нами, как представителями Homo sapiens. Первые проявления теории вероятности, которые, наверное, лучше всего проявляются в страховании, они были довольно странные. Первое понимание человека о проявлении теории вероятности. Следующий пример называется «Динозавр на Тверской». Наверное, все помнят этот анекдот. Тех, кто не помнит, отсылаю к интернету. Смысл в том, что когда спрашивают блондинку о том, какова вероятность того, что она встретит динозавра на Тверской, она говорит: одна вторая, или встречу, или не встречу. Так вот, первые страховые контракты, они были по этому принципу и построены. Отправляясь в путешествие, купец покупал страховку, стоимость которой равна была стоимости оснащения экспедиции. Если экспедиция пропадала, то ему возвращали и страховку, и стоимость страховки, и стоимость оснащения экспедиции. Таким образом, вероятность страхового случая считалась равной 1/2. Или встречу, или не встречу. Люди давно интересуются вероятностью, тем не менее, у человека так и не появилось за долгие годы, так и не появилось органа чувства, ответственного за распознавание вероятности. Я попробую это на нескольких примерах показать. Представьте себе, что вы приходите на интервью, хотите получить давно желанную работу, и последней фразой человек, с которым вы проходите последний раунд интервью, спрашивает вас: а давайте проверим вас на знание математики и на удачу. Да? Он подписывает контракт со своей стороны, берет шестизарядный револьвер, заряжает 2 патрона подряд, остальные 4 камеры пустые, крутит барабан, нажимает на спуск, да, представляет к подписи своей на контракте, нажимает на спуск, выстрела нет. И он говорит: окей, на удачу мы вас проверили, с удачей у вас все в порядке, теперь я хочу проверить вас на знание математики. Как вы думаете, барабан лучше крутить или не крутить, или это все равно? Ну, здесь бы мне хотелось, чтобы вы остановились и подумали, остановили лекцию, возможно. Для тех, кто готов ответить сразу, сообщу ответ правильный. Барабан не нужно крутить. Дело вот в чем. Дело в том, что в данном случае люди часто путают понятие вероятности и условной вероятности. В данном случае вероятность следующего выстрела при условии, мы имеем вероятность следующего выстрела при условии того, что первый раз выстрела не было. Да? В таком случае, глядя на барабан револьвера, мы поймем, что это могла быть либо первая пустая камера, и при повороте барабана следующий раз выстрела не будет, либо вторая, и опять при повороте барабана следующий раз выстрела не будет, либо третья, и выстрела не будет, либо четвертая, тогда будет выстрел. То есть выстрел будет в одном случае из четырех. Если же вы будете крутить барабан, то по теории вероятности 2 из 6 – это 1 треть, 1 треть – заведомо больше 1 четвертой. Поэтому нам выгодно не крутить. Почти уверен, что большинство из вас ответило, что барабан лучше крутить. Это еще одно доказательство того, что людям довольно тяжело рассуждать в терминах вероятности. Не только это странно. Да? Например, вы собираетесь думать о том, как провести свой отпуск. Вы думаете о том, вы примерно безразличны между тем, как провести ли его на даче, либо провести его в Турции. Оцениваете вы вероятность примерно 50/50. Но это не значит, что вы можете себе представить себя... 50% себя на даче и 50% себя в Турции. Это невозможно. Вы все время должны находиться в каком-то одном месте. Далее. В статистику, в вероятность вмешиваются, ну, в наше плохое понимание вероятности, вмешиваются такие вещи, как, например, невозможность повторения события. Если кто-то помнит программу «Сделка», она очень недолгое время шла на одном из наших каналов, там, не буду ее описывать, опишу конечное состояние. Конечное состояние было такое. Возможность выигрыша, который может быть у игрока, осталось всего три возможности. 50 тысяч рублей, 1 000 000 рублей и 3 миллиона рублей. И в этот момент ему предлагают 450 тысяч рублей. Справедливо ли это? Нет, несправедливо. Потому что справедливый, условно говоря, математическое ожидание его выигрыша гораздо больше. 1 350 000 составляет, да? А ему человеку предлагают всего 450 тысяч, и он соглашается. Почему? Потому что у него, он понимает невозможность повторения такого события. Понятно, что если бы это событие можно было бы повторять сколько угодно раз, да, тогда, безусловно, надо было бы выбирать продолжение игры. Но поскольку повторение события абсолютно невероятно, то человек выбирает 450 тысяч просто потому, что это большие деньги, и он не хочет рисковать даже минимальной возможностью уменьшения своего выигрыша. Кроме того, зачастую то, что мы считаем равновероятным, на самом деле есть неравновероятные события. Очень хороший пример на эту тему описан в замечательной книге Перельмана «Живая математика». Книга написана в начале 20 века, тем не менее примеры остались достаточно актуальными по сей пору. В примере студент, только начинающий изучение теории вероятности, спорит с профессором на велосипед о том, что среди 100 прошедших под окном будет хотя бы одна женщина. Вот вопрос. Какую музыку должен был услышать студент, чтобы там совершенно потерянно сказать «пропал мой велосипед»? Ну, ответ на самом деле простой. Военную музыку. Да? Дело в том, что под окном прошел батальон солдат, который явно заведомо больше 100 человек. И, разумеется, среди батальона солдат не было ни одной женщины. Это к вопросу о том, что зачастую те вещи, которые мы считаем вполне равновероятными, на самом деле таковыми не являются. Окей, я, в принципе, вкратце рассказал о введении в статистику, о том, что мы будем делать, о том, от чего нам нужно опасаться. Теперь я хотел бы рассказать об инструментах, которые мы будем использовать. Основным инструментом, используемым в данном курсе, как в курсе статистики, так и в его продолжении, будет Microsoft Excel. Да, это действительно не специальный статистический инструмент, но, во-первых, прежде всего, он выбран потому, что, безусловно, у любого из вас он, скорее всего, есть. И, во-вторых, потому что специальные статистические инструменты стоят достаточно больших денег, а поощрять приобретение пиратских копий нам бы совершенно не хотелось. Microsoft Excel с момента своего появления развился в очень мощную программу, которая включает массу возможностей, действительно массу. Многие пренебрегают Excel, и совершенно зря. Мы будем прежде всего пользоваться в нашем курсе такими функциями, как, говоря по-русски, линейн. Это функция, которая описывает линейную регрессию, как подбор параметра, или goal seek, как она называется по-английски. как поиск решения, по-английски называется solver, и вероятнее всего мы будем пользоваться такой функцией, как таблица подстановки. На самом деле это крайне полезная вещь. Я надеюсь, что по завершении курса вы сможете всеми этими инструментами пользоваться. Наверное, нужно сказать пару слов о специальных статистических инструментах. Статистика хорошо реализована в программах, разработанных институтом SAS. Это их целый ряд. Не только SAS, разумеется. Разумеется, это есть и в математике. Есть такая программа, разработанная фирмой Wolfgram, по-моему. Это разработано, хорошо статистика сделана в MATLAB, в статистике, в SAS и так далее. Наверное, самым простым студенческим инструментом статистики является программа JumpIn, тоже сделанная институтом SAS, но именно с ориентацией на студенческую аудиторию, поэтому стоимость ее сравнительно невелика. Насколько я помню, в России она, к сожалению, не продается, но стоимость студенческой версии составляет порядка там, $60-100, совсем недорого. Разумеется, при этом все другие программы статистические достаточно дороги. Сказав об инструментах, наверное, нужно чуть-чуть поговорить о подготовке данных. Данные для статистики, для обработки — это крайне важная вещь. Нужно очень большое внимание этому уделять. Даже если вы обрабатываете справочные книги, зачастую там могут быть просто, например, опечатки. Либо тот человек, которого вы попросили перенести данные из книги в таблицу Excel, сделает опечатку. Там зачастую человеку, который довольно долго набирает текст, все равно, что набрать 178 или 187. Да? И это бы еще ничего. 178 и 187 — небольшая разница, 178 и 187. Другое дело, если он наберет вместо 178 871. И вот в этом будет большая проблема. Вам гораздо сложнее будет оценивать такую статистику. Тем не менее, при должном навыке вы сможете подготовить достаточно качественные данные. Разумеется, при подготовке данных требуется тщательно проверить все подозрительные значения. Таких зачастую бывает достаточное количество. Вопрос о том, исключать эти значения или не исключать, вопрос непростой. Ответ на него такой. Это зависит от данных, зависит от того, что вы хотите исключить или не исключить. Если вы уверены, что такое наблюдение больше никогда не повторится, то окей, исключайте его. Но, например, как в случае с падением американского рынка в октябре 1987 года, никто не может быть уверенным, что американский же рынок не упадет никогда больше на 20 или более процентов. Поэтому такие наблюдения, безусловно, исключать нельзя. Если задача требует более гладких данных, решение требует более гладких данных, вы можете сгладить данные. На самом деле это не всегда хорошо. Это не всегда хорошо, и мы сейчас с вами поговорим о видах сезонности и о ее влиянии на бизнес. Ну и разумеется, главное, что надо сделать при подготовке данных, это проверить, согласуются ли ваши данные с вашими представлениями о том, что там должно быть. В качестве примера, наверное, если вы вдруг видите курс доллара к рублю 6000 рублей за 1 доллар, по всей видимости, вы видите данные до 98 года, до того момента, как был деноминирован рубль. Да. Окей, тут, наверное, необходимо ввести несколько определений для статистики. Да? Мы ведем следующее определение — генеральная совокупность или популяция. Это весь набор наблюдаемых предметов или величин. То есть, если мы говорим, например, о всех военнослужащих, то это просто все военнослужащие России, да, например. Выборка — часть генеральной совокупности, отобранная для анализа. Это может быть, для анализа мы можем отобрать одну из частей или одно из подразделений вооруженных сил, либо мы можем надергать по одному человеку из разных частей, разных родов войск и так далее. В зависимости от нашей задачи, вполне вероятно, что второй путь, то есть надергать разных людей из разных частей, будет более продуктивен. Еще одно определение. Параметр. Параметр — это агрегированная мера, вычисляемая для описания какой-нибудь характеристики генеральной совокупности. Скажем, это может быть средний вес солдата вооруженных сил России. Если же мы эту меру пытаемся вычислить по выборке, то такая мера называется статистика. мы можем выбрать из вооруженных сил России, допустим, 50 человек из разных родов войск и так далее, посчитать их средний вес, и тогда их средний вес будет некой статистикой. Безусловно, это будет некое приближение параметра. Чем больше человек мы взвесим, тем более близко мы будем к параметру, но, тем не менее, даже если мы взвесим всех, но только почти всех солдат вооруженных сил России, то мы будем иметь только статистику, а не сам параметр. Здесь бы мне хотелось, чтобы вы прочитали кейс БСП, и после того, как вы его прочтете, мы с вами проговорим про сезонность и про то, как эту сезонность можно в бизнесе применять для своей пользы. Ну вот, вы прочитали кейс, а теперь давайте поговорим о том, что мы из него видим. В приложении, разумеется, есть данные по этому кейсу. Надеюсь, что вы сумели на них взглянуть. Насколько хороши, первый вопрос наш будет, насколько хороши агрегированные данные? Что из них видно? Скажем, если к вам подходит ваш начальник службы скорой помощи и сообщает, что в этом месяце мы сделали 500 вызовов скорой помощи. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, в принципе, неплохо, да. Но что вы можете, какие выводы вы можете сделать на основании этих данных? Не так уж много. Вы можете просто сравнить это с другим месяцем. Вы можете сказать, да, наверное, там, по сравнению с другими месяцами это не очень много. Поэтому делать выводы на основании данных за месяц, наверное, не очень правильно. Данные в действительности сами вам подскажут, как их нужно анализировать. И сезонность, про которую мы говорим, она на самом деле не только связана со сменой времен года, не только со сменой сезонов. Ведь вполне возможно рассматривать, например, там, уменьшение количества вызовов скорой помощи, поскольку речь идет о скорой помощи, на конец месяца. Да? Ну, например, как это можно объяснить? Люди работают, люди понимают, что к концу месяца надо там, сдать план, и люди начинают меньше болеть просто из-за того, что они относят свои болячки на потом. Это одно. Но такая же сезонность есть и в ходе недели. Сезонности годовой, то есть связанные со сменой сезонов, есть еще сезонность недельная, когда мы говорим, что понедельник день тяжелый, и есть сезонность ежедневная. Понятное дело, что количество вызовов в промежуток между часом ночи и двумя часами ночи совершенно не равно количеству вызовов в промежуток между часом дня и двумя часами дня. Вот мы немножко поговорили о типах сезонности. Как мы могли бы теперь эту сезонность применить? Безусловно, при этом надо сознавать, что количество вызовов скорой помощи в любой конкретный момент все равно величина случайная. Чтобы понять, чтобы рассказать вам о порядке меры случайности в количестве вызовов скорой помощи, могу сообщить, например, что вот в данном кейсе по состоянию на 4 апреля 2005 года, извините, 3 апреля, было у компании было 7 вызовов, а на 4 апреля 35. Да? Два соседних дня, ничем выдающимся, не отличающихся. Вот количество вызовов скорой помощи отличалось в 5 раз. Это, конечно, экстремальный случай, безусловно. Но, тем не менее, количество вызовов скорой помощи носит случайный характер. Это неизбежно. И сколько раз вы будете смотреть на каждый день по отдельности, столько раз вы будете понимать, что это действительно случайная величина. Однако, в этой случайной величине есть четкие закономерности. Если вы сможете их использовать, ваша компания существенно выиграет по сравнению с вашими конкурентами. Чтобы не быть голословным, сейчас мы перейдем к обработке данных, чтобы не быть голословным, могу рассказать, что вот в этом кейсе, в БСП, компании удалось добиться совершенно выдающихся в итоге результатов по сравнению с конкурентами, которые считали, что можно рассчитывать на 4,5-5 вызовов в расчете на суточную машину скорой помощи. Компании, вот БСП описаны здесь, удалось добиться в один из месяцев 6,22, что примерно там, на 20, дай бог памяти, 4% больше, чем максимальная мечта конкурентов. Все это пользуясь обычными средствами статистики. Окей, таким образом мы смотрим на данные кейса БСП. В первую очередь, разумеется, если бы вы были на месте Семена, вам предложили бы вот примерно такие данные. Это набор графиков, которые отражают количество вызовов скорой помощи, которые были в определенном месте. Это начинается с 2001 года, дальше 2002 и так далее, 2003, 2004, 2005. 2005 не оконченный. Не по всем месяцам у нас есть данные. Что из них можно понять? Ну, в среднем видно, что в осенние месяцы и в зимние месяцы количество вызовов скорой помощи больше. Да, наверное, в среднем видно, что количество вызовов скорой помощи от года к году немножко растет. Пожалуй, лучше это видно на втором графике, который, собственно, линейно отражает все месяцы работы службы скорой помощи, начиная с июля 2001 года. Вот период работы одного директора, период работы другого директора, период работы третьего директора, период работы четвертого директора. На самом деле, все эти падения можно рассматривать как падения сезонные, но мы позже обсудим методы, которые позволят сравнить работу как минимум двух человек, двух директоров. Окей, глядя на этот график, как равно, впрочем, и на график помесячный, вот этот, вряд ли мы сможем дать какие-то серьезные, детальные аналитические исследования того, что происходит. Вряд ли мы можем, ну, за исключением того, что очевидно, что в зимние месяцы нам бы хотелось большее количество бригад выпустить на линию, вряд ли мы можем какие-то более серьезные выводы сделать. Давайте попробуем обратиться к самим данным. Что дают нам данные? Данные дают нам, если вы обратите внимание, дату. Например, на 1 июля 2001 года у нас было некоторое количество вызовов, всего 15. И час, в который произошел вызов. Как видите, пожалуй, легко обратить внимание, что вот 1 июля 2007 года первый вызов появился в 8 часов утра. Как мы можем этим воспользоваться? Давайте попробуем использовать встроенные в Excel средства, такие как таблица подстановки. Мы попробуем разбить наши данные на часы, когда произошли вызовы, и добавим еще такую колонку, как день недели. Функция в русском Excel так и называется. День-нед и имеет формат день-неделя от даты в числовом формате и типа. Тип, мы будем использовать второй тип. Второй тип означает, что используется дата в формате в воскресенье, это седьмой день недели. Окей, у нас появилась колонка «День недели». Мы предполагаем заведомо, что в первый день, то есть в понедельник, у нас будет несколько больше вызовов, чем в среднем будет несколько больше вызовов, чем в остальные дни недели. Мы предполагаем, что в субботу у нас будет несколько меньше вызовов, чем в остальные дни недели. Будние дни примерно будут одинаковые. Воскресенье будет чуть-чуть тяжелее, чем средний будний день. А как нам поступить? Мы воспользуемся двумя вещами. Мы воспользуемся таблицей постановки, и мы воспользуемся теми функциями, которые называются в Excel функциями базы данных. А для этого мы должны сначала определить базу данных. Вот она у нас от, соответственно, А1 и до Е34703. И таким образом у нас 34702 записи. Это у нас будет база данных. Мы будем суммировать количество вызовов, произошедших в определенный день недели. А для этого нам нужно составить критерий. Мы берем название название заголовок столбца. Здесь мы напишем критерий. Критерий, допустим, день недели один, то есть понедельник. А в этой ячейке мы будем записывать количество вызовов, которые приходятся на понедельники за наши почти 5 лет наблюдения. Нам понадобится воспользоваться функцией bSчет. Который подсчитывает количество записей в базе данных, удовлетворяющих определенному критерию. Базу данных мы с вами пометили. Поле мы будем считать по полю, на самом деле более-менее все равно, поскольку это подсчет, а не суммирование, мы будем считать по полю день недели. И критерием мы выберем то, что день недели у нас равен понедельник. Окей, нажимаем Enter и получаем, что у нас по понедельникам произошло 6052 вызова. Если мы поменяем на 2, то получим количество вызовов во вторник. 3 в среду, 4 в четверг, 5 в пятницу, 6 стало быть в субботу. Заметьте, что число вызовов в субботу ниже числа вызовов в будний день, и тем более ниже числа вызовов в понедельник. И 7 будет наше воскресенье, которое, если вы обратите внимание, несколько выше, чем, хотя вот в данном случае, как ни странно, несколько ниже, чем средний будет день. Окей, как вы заметите, нам пришлось перебрать все значения дня недели. Нет ли способа лучше? Нет ли возможности воспользоваться какой-либо другой Excel-овской возможностью? Да, есть такой способ. Мы можем воспользоваться так называемой таблицей данных. Что такое таблица данных? Таблица данных — это некий макрос, который вместо вас подставит все необходимые значения и переберет все возможные варианты. Ну, в нашем случае, когда дней недели всего 7, это не так сложно, но чуть-чуть дальше мы рассмотрим гораздо более сложные возможности и увидим, что таблица подстановки — это очень полезная вещь. Окей, каким образом воспользоваться можно таблицей подстановки? Мы сделаем ссылки на количество дней. Да? Для чего? Excel, вот в эту ячейку Excel будет подставлять различные номера дней от 0 до 7. Соответственно, в этой ячейке Excel будет выдавать количество вызовов в соответствующий день от 0 до 7. Да? Вернее, от 1 до 7, извините. Выделяем поле с теми цифрами, которые у нас обозначают две недели, с той ячейкой, куда Excel будет подставлять данные, обозначающие наши дни недели. Вверху второго столбца оставляем ячеечку, куда Excel будет писать данные, соответствующие нашим дням недели. И выбираем данные, работа с данными, таблица данных. В Excel предыдущих версий это называлось таблица подстановки. В новом переводе это называется таблица данных. В действительности, пожалуй, таблица данных — более точный перевод. Это в английском варианте это называется data table. Хотя, по сути, на самом деле, действительно, таблица подстановки. Нажимаем таблицу данных. Тут есть небольшая особенность. Вот то, что вот здесь у нас стоит в столбце, нужно выбирать, вот этот вот ряд данных надо выбирать, подставлять значение по строкам. Почему по строкам? Не очень понятно, но тем не менее. Вот. Как видите, в этих ячейках выскочило количество вызовов скорой помощи, соответствующее дням недели, начиная с понедельника по воскресенье. Мы можем посмотреть на графике. В новом Excel это находится вот здесь. Мы хотим построить так называемую точечную диаграмму, или scatterplot, как это называется по-английски. То есть диаграмму, где по одной оси у нас будут отложены номера дней недели, по второй оси будут отложены количество вызовов, соответствующие этому дню недели. Лучше взять соединенные точки, например, вот такой или вот такой график. Возьмем вот этот. Легко видеть, что понедельник у нас день выделяющийся среди остальных, пятница чуть-чуть лучше других будних дней. Суббота чуть-чуть лучше в плане того, что люди меньше болеют, и воскресенье примерно соответствует обычному буднему дню. Достаточно ли, я, с вашего позволения, уничтожу этот график, вы легко сможете его восстановить, достаточно ли такой статистики нам, да? Да, мы теперь видим, что в субботу мы можем выпустить на линию меньше машин, а в понедельник нам следует, конечно же, выпустить больше машин. Но, возможно, это еще не все. Возможно, мы можем сделать что-то лучше. Что? Давайте попробуем сделать следующее. Давайте попробуем добавить еще одну переменную и построить количество вызовов по дням недели и по часам. Да, таким образом, мы добавляем еще одну переменную вот сюда, в критерии. Да, и в формуле B-счет меняем ссылку на критерий с H1, H2 на, соответственно,